Глава 32. Открыв ящик стола, Бао достал еще один красный стаканчик и початую бутылку саке. Хорошего. Налив саке во второй стаканчик, он аккуратно пододвинул его Линь. «Объясни, следователь», — откинувшись на спинку кресла, сказал Бао. Линь сосредоточила взгляд на стаканчике. «Герман Геб существует только в голове у Герберта». Бао молча ждал. Закурив, Линь добавила дым своей сигареты к дыму Бао, кружащемуся над ними. «Во-первых, никто не видел Германа в старом квартале. Абсолютно никто. Он не запечатлелся в потоке памяти кого-либо из нашей банды, в кадрах видеонаблюдения системы безопасности, наших осведомителей, наших беспилотников, нигде. Такое просто невозможно. Нет, белый человек не мог на протяжении нескольких недель оставаться незамеченным в нашем районе». Она махнула сигаретой. «Во-вторых, со стороны Герберта был установлен фильтр. Странно. И тут налицо не просто то, что Герман использовал нелегальный фильтр для того, чтобы искажать свой образ в потоке памяти другого человека. Нет, этот фильтр на Германа был только у Герберта и больше ни у кого. А это какая-то бессмыслица». Линь подняла бровь. «Если только не предположить, что это был не просто фильтр, что образ, который видел Герберт, был искусственно сгенерирован на все 100%. Абсолютно ложная личность. Кто-то, китайские военные, зеленый дракон, Китай Алко, долбанный Будда, не знаю, хотел, чтобы Герберт видел этого несуществующего человека». «Зачем?» «Не знаю, твою мать, не знаю». Внезапно Линь осеклась, снова уставившись на свой стаканчик с саке. Встав, она взяла его и осушила залпом. «Если только...» Подойдя к окну с пустым стаканчиком и сигаретой в руке, она приоткрыла занавески и выглянула на улицу, не замечая проливной дождь. Не замечая неоновое сияние вывески джин-бара напротив, не замечая прохожих, спешащих укрыться от ливня. Обернувшись, Линь посмотрела Бао в лицо. «Если только Герман и Герберт — это не один и тот же человек». Густые седые брови Бао вопросительно изогнулись. «Опять же, зачем?» Медленно вернувшись на свое место, Линь провела дном стаканчика по столу. «Зачем?» — повторила она. «Полной уверенности у меня нет, дядя. Однако я это чувствую. Я знаю, что Герберту изрядно потерли память. В его прошлом зияют большие дыры. Он стоит на краю пропасти Альцгеймера, готовый вот-вот свалиться туда. И есть еще вот что. Личность Германа, в которой не просматривается никакого смысла. Он подмял под себя Раймонда Чана, гения, имеющего большие проблемы, лудомана. В этом смысл есть. Со стороны Раймонда все выглядит достаточно правдоподобно. Но Герман, зачем вообще его нанимать? В небесных развлечениях лучшие специалисты в своем ремесле. Когда я задала этот же самый вопрос Герберту, он не смог ответить ничего вразумительного». Бао молча смотрел на нее. «Да-да, знаю, зачем?» — продолжала Линь. «Предположим, кто-то вживил в Герберта вторую личность. Какова вероятность этого?» Она указала на Бао, зажатым в руке стаканчиком. «Если только этим людям не потребовалось временное тело для того, чтобы осуществить написание запрещенных программных кодов, запрятать в них вирусы, всякое дерьмо, которое сплавляет воедино настоящие и ложные воспоминания, процедуры, позволяющие обходить все протоколы реальности, а затем затирать их, причем не привлекая к этому посторонних, использовать человека, досконально знающего игру». Откинувшись назад, Линь поставила пустой стаканчик на стол. «То, что пытались провернуть с помощью доброй ссоры, это самое настоящее военное преступление. Я хочу сказать, эти подонки пытались оттрахать сознание целого народа, настроив его против своей родины. Даже Китаю это не должно сойти с рук. Это противоречит всем мнемоническим законам этой долбанной... У нее в памяти непрошенно возник образ мертвого Вашингтона, невидящими глазами уставившегося в потолок хижины. Вместе с облегчением, которое она испытала, отправив в рот пропитанный кровью рис. Линь тряхнула головой, словно это движение могло прогнать жуткие воспоминания. «Эти долбаные ублюдки!» Шагнув вперед, она вдруг поймала себя на том, что у нее загорелись щеки. Сначала от гнева, затем от стыда, вызванного проявлением своего гнева перед Бао. «Налей себе еще выпить, младшая сестра», — сказал тот, внимательно наблюдая за ней. Линь сделала так, как было сказано. «Если твои слова правда, то Герберт является недостающим элементом мозаики», — продолжал Бао. «Я играл в эту игру, и я знаю, на что способны китайцы на поле боя. Но даже я считал, что добрая ссора стала такой действенной только после того, как ее испортили на черном рынке. Я не рассматривал версию о том, что побочные эффекты игры и были смыслом ее создания в рамках какого-то засекреченного проекта». Он покурил. «Я и сейчас не уверен в этом». «Дядя», — подалась вперед Линь, — «вся критически важная информация заключена в кастрюле с закрытой крышкой. Те, кто стоит за всем этим, убили Раймонда Чана, пристрастившегося ко всем мыслимым порокам и потому ставшего слабым звеном. Они сотворили, затем уничтожили Германа Гебба. Никто из сотрудников небесных развлечений и пальцем не прикоснулся к противозаконным функциям программы, за исключением какого-нибудь неприкасаемого из красной аристократии, заправляющего всей этой схемой. Таким образом, информации некуда выйти. Герберт Моллейсон возвращается в Англию, создатель, продюсер и публичное лицо доброй ссоры. Никто не заподозрит англичанина в участии в тайной схеме, направленной на то, чтобы подорвать боевой дух вьетнамцев посредством превращенного в оружие мнемонического вируса, спрятанного в компьютерной игре про американскую войну. В том числе и сам этот англичанин. Подобное предположение слишком фантастичное. «Да», — согласился Бао. «Однако в детективных сериалах обязательно есть обличительные улики». «Ну да, есть». «В данном случае все улики находятся в рассудке мистера Моллейсона». «Да, но только он нас туда не пускает». Бао улыбнулся, однако в его улыбке не было веселья. «Все не так плохо, младшая сестра». «Вот как?» «О, мы вырвем эти сведения у него из черепа». Линь поймала себя на том, что это заявление ее встревожило, и удивилась своей реакции. «Где он?» «В метрополе. Я оставила с ним бычью шею. Собиралась устроить что-нибудь после полуночи. Бросить гранату в полицейскую машину, что-нибудь в таком духе. И, воспользовавшись суматохой, вывести Моллейсона из гостиницы». Бао закрыл глаза. Линь курила. «Я отправил туда 20 человек», — открыв глаза, сказал Бао. «Они будут там, на улице, обеспечивать то, что он благополучно покинет гостиницу. Вы с братом Москитом продолжаете заниматься этим делом». Он медленно выпустил облачко дыма, и у него сверкнули глаза. «Что же касается всех остальных, враг объявил войну. Однако мы не будем действовать поспешно. Нет, мы мудро выберем поле сражения и кровавый язык своего ответа». «Воля и действие», — сказала Линь. У Бао зажглись глаза. «Воля и действие».